Меня до сих пор пугает мрачное место, где нас запирала мать, то самое, где она прятала и убивала доставленных ей младенцев. Не припомню, чтобы Фелиситас участвовала в нашем воспитании. Понятие «воспитательный процесс» применимо к другим матерям, которые живут жизнью своих детей, вместе с детьми, ради детей, смотрят на мир их глазами. Когда дети создают новые семьи и уходят, мать становится слепой, теряет смысл существования, остается наедине с чужой жизнью, собственной. Моя мать была полной противоположностью. Если бы между нами имелась связь, всего произошедшего могло бы не случиться. Возможно, она бы не умерла. Проблема наших отношений заключалась в том, что их никогда не существовало. Я погружаюсь в зыбучие пески памяти, чтобы извлечь другое воспоминание. Однажды, когда мне было 7 лет, ранним утром меня разбудило мяуканье. За 2 дня до этого я увидел в патио кошку и оставил для нее в кустах тарелку с молоком, которую наполнял по мере опустошения. Фелиситас не любила животных. Я быстро встал с кровати и поспешил вниз, утихомирить кошку, пока мать ее не нашла. Взяв из холодильника бутылку молока, побежал туда, где прятал тарелку. Ее не оказалось на месте. Мне было холодно в одних трусах и футболке. Я лег на землю и стал шарить в кустах, шепотом подзывая животное. Вдруг мяуканье донеслось с заднего двора. Я направился туда. Фелиситас стояла у чана с водой, окунув в обе руки. «Мама?» — она не услышала. Я подумал, не лучше ли сбежать, забыть о кошке и вернуться в спальню. Меня много раз предупреждали, не суйся в заднюю часть дома или в прачечную. Решив улизнуть, я краем глаза увидел, как мать извлекла из воды какой-то объект, нечто вроде маленького мячика. Тот выпал у нее из рук, несколько капель брызнуло на меня. Мать выругалась. Затаив дыхание, я наблюдал, как она снова подняла предмет. «Мама?» Присмотревшись, я разглядел, что это. Бутылка выскользнула и разбилась, окатив нас молоком и осколками стекла. Фелиситас обернулась. «Что?» «Это ведь не...» «Да, твоя чертова кошка. Смотри, что стало с моими руками». Покосившись на чан с водой, я заметил плавающего там новорожденного котенка. «Вытащи его!» — приказала мать. Я помотал головой. «Вытаскивай!» — повторила она. «Нет!» — едва сдерживая слезы, прошептал я. Фелиситас наклонилась и всучила мне утопленную кошку мать. Я невольно прижал ее к груди. А следом и мертвых котят. Они не умещались в руках. Один упал, я нагнулся поднять и выронил другого. Мать дернула меня за волосы, подобрала котят и кучей вновь сунула мне. Я обхватил их покрепче. «Шагай!» Фелисита столкнула меня в спину. «Это ведь ты давал ей молоко? Вот почему она осталась и родилась здесь. По твоей вине пришлось их утопить». Я словно прилип к серой бетонной дорожке, не в силах сдвинуться с места, трясясь и плача. Мать снова толкнула. Я пошел. Осколки разбитой бутылки хрустели под босыми ступнями, но я не чувствовал боли. Холодная вода, пропитавшая футболку и трусы, смешалась с горячей мочой, которая текла по ногам. Мне удалось насчитать 5 котят, быстро, с одного взгляда. Не то что в школе, где я иногда считал на пальцах. Мы подошли к картонной коробке. Фелиситас выхватила трупики и бросила внутрь. Закрыла и приказала нести на пустырь, где мы оставили их посреди кучи мусора. Из-за слез я едва видел дорогу и пару раз споткнулся, не упав лишь потому, что мать мертвой хваткой держала мою футболку. «Не люблю животных», — заявила она на обратном пути, волоча меня за шиворот. «Ступай на занятия». Я поднялся по лестнице, ощущая в руках фантомную тяжесть кошек. Заперевшись в ванной комнате, включил воду над лоханью, разделся и начал намыливаться, чтобы смыть прилипший запах. Даже сегодня, когда вспоминаю об этом, мне чудится, что от меня воняет мертвой кошкой. 2 года спустя я все еще слышал кошачье мяуканье по ночам, как будто оно застряло в лабиринте моих слуховых проходов, не имея возможности вырваться на волю. Я прятал голову под подушкой, чтобы не видеть призрака кошки с мокрой шерстью и пустым взглядом. «Меня преследует мяуканье», — сообщил я Хулиану в надежде, что смогу выкинуть эту мысль из головы, отпустить ее. Я никогда не рассказывал брату ни о кошке, ни о котятах, считая, что он не поймет. «Я тоже их слышу», — медленно ответил он недавно обретенным голосом. Событие, глубоко взволновавшее Исабель и едва ли заинтересовавшее родителей. Хулиан заговорил благодаря настойчивости Исабель, которая в течение дня выполняла роль суррогатной матери, а вечером возвращалась домой, к своему сыну Хесусу. «Слышишь? Значит, ты видел, как мама утопила кошку с котятами?» Хулиан помотал головой и сделал знак руками. До того, как он начал говорить, мы общались на языке жестов. «Заткнись», — без слов сказал он. «Слушай». Действительно, откуда-то доносилось мяуканье. Я стоял неподвижно, затаив дыхание, с таким усилием вслушиваясь каждой клеточкой тела, что мог различить в тишине биение наших с Хулианом сердец. «Чем вы тут занимаетесь?» В комнату вошла Исабель, как всегда, по утрам. «Почему до сих пор в пижамах?» «Опоздаете в школу. Что-то случилось?» Мы оба подпрыгнули от неожиданности. «Ничего», — с поразительным спокойствием ответил Хулиан. А я встал с пола и покачал головой, не представляя, как объяснить Исабель, что мы делаем. Хулиан обладал иным складом ума. Он никому не доверял. В школе проводил весь день в одиночестве. Никогда не играл с другими детьми. Во дворе на перемене он убивал муравьев, пауков и всех насекомых, какие ему попадались. Я пробовал затеряться среди других, безуспешно. Я был сыном людоедки из сказок, и в моих жилах текла та же проклятая кровь. После занятий мы вернулись с Исабель и побежали к себе в комнату. Хулиан, судя по всему, забыл про мяуканье, и я, чтобы вновь его расслышать, попросил брата не шуметь. Однако в этот час на проспекте было слишком оживленное движение машин и людей, и добиться необходимой тишины не удалось. Остаток дня мы провели за домашними заданиями и на улице. Нас собралась компания из 5 мальчиков разного возраста. Хулиан был самым младшим. Я всегда брал его с собой, чтобы брат поменьше находился с родителями. Исабель тоже старалась гулять с нами как можно дальше от дома, и водила по магазинам, на рынок и к своему сыну Хесусу, за которым в течение дня присматривала бабушка. Вечером, перед уходом, она просила, буквально наказывала нам не выходить из спальни до следующего утра. Я весь день был как на иголках. Наконец стемнело. Исабель, мой ангел-хранитель, укрыла нас, мы все еще спали в одной постели, и благословила молитвой. Выждав некоторое время, я открыл выходящее в патио окно и поманил брата. «Я хочу спать», — пробормотал Хулиан надтреснутым голосом. Я приложил палец к губам, призывая к молчанию. Затем высунулся из окна, напрягая слух, и заметил во дворе Фелиситас в компании другой женщины, пациентки. Внезапно мать подняла глаза на окно. «У меня едва не остановилось сердце». Я подбежал к кровати и юркнул под одеяло, задыхаясь от страха. Вдруг она меня увидела. Я лежал так, укрывшись с головой, перепуганный, с бешено колотящимся сердцем, и незаметно для себя погрузился в сон. Проснулся я в полночь. Ледяной ветер дул в открытое окно и шевелил занавески, отчего те походили на призраков, отчаянно пытающихся выбраться из комнаты. Подхваченные порывом бумаги слетели со стола и опустились мне на лицо. Вздрогнув, я открыл глаза. Затем привстал, чтобы затворить окно, и тут услышал мяуканье. Я замер, сдерживая дыхание. Сердце тоже почти не билось. Спрыгнув на пол, осторожно выглянул на улицу. Трепетавшая на ветру занавеска щекотала волосы. С недобрым предчувствием я вернулся в постель. «Хулиан!» Тихонько позвал я и слегка пошевелил брата. «Хулиан!» — прошептал я ему на ухо. Брату было 7 лет, и лишь во сне, когда с его лица исчезало мрачное выражение, он выглядел на свой возраст. Той ночью я в последний раз видел брата крепко спящим. Отныне сон его будет поверхностным, беспокойным, а черты лица навсегда исказит гримаса напряжения. Заспанный Хулиан сполз с кровати, и мы вместе подошли к окну, сдерживая дыхание, прислушиваясь к звукам немногочисленных в этот час машин, к отдаленному смеху, к доносившимся с ветром словам.